смертен иду, наступая на зло, и скорбей, и страданий дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Против истины войска ведет сатана, духи зла ополчились, как звери. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я в Господа верю. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я в Господа верю. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Даже если встречаю следы катастроф, счастлив, что верую в Бога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, и я счастлив, что верую в Бога. Очистив от скверны неверия сердца, как от сажи и копоти окна, вы увидите в мире творение Творца, и тогда вы поверите в Бога. Вы увидите в мире творение Творца, и тогда вы поверите. Радости снов очень мне повезло, мною найдена в небо дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в